Мы будем читать из Деяний апостолов, 1 глава, с 12 стиха. Здесь говорится так: «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зелот и Иуда, брат Иакова». Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса. Пожалуйста, успокойте ребенка. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, встав посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120, мы же братья. Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Мы праздновали с вами праздник Вознесения Господня, прошедший четверг. В следующее воскресенье мы будем праздновать праздник Святой Троицы. А в то время ученики не праздновали, ученики это все переживали на самом деле. То есть они были непосредственными очевидцами и соучастниками этих событий, которым суждено было стать так широко известными, даже стать предметом воспоминания и праздничного такого воспоминания. Здесь говорится о том, что было между этими двумя событиями, между Вознесением Господним и между Пятидесятницей. И надо сказать, что у учеников не было книги Деяний апостолов. Многие из нас уже читали Библию не раз, и когда мы читаем первую главу, то уже знаем, что будет во второй главе, правда же? Как это все происходило, и даже на память цитируем многие тексты Писания. Но они еще не знали, как это будет. У них только было обетование, и они были в ожидании. И, дорогие друзья, часто бывает так, что в нашей жизни мы находимся в каких-то таких переходных, временных обстоятельствах, когда мы не знаем, как это время использовать, и как его применить, и что делать. Или некоторые, например, занимают должность временную, или там, как называется, временно исполняющие обязанности. Или иногда время бывает такое, что нужно жить, пока временно какой-то времянке, пока построят дом. Я помню, что наша семья, когда я еще был маленький, строили дом. А тем временем жили во времянке. Там у нас называется такая времянка флигель. Флигелек такой был. И вот в этом флигельке такой он был, ну, не знаю, метров там на 4 шириной и метров там 6 длиной, там, я не знаю, примерно так, грубо говоря. Вот там нас жило 3 семьи. Дедушка с бабушкой, значит, отец с матерью, вот мы там появились уже там 3 нас первых. И еще там было тетя Поля, дядя Ваня, мой так. Ну, вот времянка. Оказалось, что эта времянка надолго, вот эта времянка нам, еще и сейчас она там стоит. Так получилось, что дом потом у нас конфисковали, за то, что там собрание было церкви. Так во времянке и пришлось и жить. Я хочу этим сказать, что часто бывает так, что то, что мы считаем какими-то временными такими, ну, непонятными, неопределенными, может быть, обстоятельствами, это самое важное время. Самые здесь важные возможности, которые нужно использовать и нужно правильно использовать. Видите ли, вот бывает так в жизни, пожалуйста, вот у нас регент сейчас, он говорит, я не регент, я просто исполняю обязанности. И вопрос такой, как ему исполнять обязанности? Ну, так вот, как бы, просто руками махать, вот так, или от души надо их исполнять. Или как бы чувствовать себя, ну, настоящим таким вот, как бы, вот. Вы знаете, я тоже вот в свое время думал, ну, никогда не буду пресвитером. Вот уже 20 лет скоро. Приходится исполнять обязанности. Ну, я думаю, что надо их исполнять все-таки перед Богом, ну, как следует, с вашими молитвами, конечно. Но вот я хочу сказать, что здесь у апостолов было такое состояние тоже, и положение их время как бы в ожидании чего-то, что они еще не знали. Они еще не знали, как это будет, там языки сходить, там на них Дух Святой сойдет, шум. Ну, это мы уже сейчас знаем. Вот что-то, я же говорю, у них не было еще пока 2 главы, и 1 даже еще не было записано. Это все творилось, это все история только живая, вот она происходила. Еще Лука не написал об этом. И вот, дорогие друзья, они, тем не менее, не сидели без дела, а делали то, что должны были делать. Так, дорогие друзья, и неверующие часто в жизни, ну, находятся в каком-то неопределенном ожидании какого-то, например, ну, светлого будущего, вот лучшей жизни. Знаете, вот сейчас люди особенно борются за выживание, и они надеются. А там правители обещают, там какие-нибудь, или там деятели говорят, вот я когда приду к власти, я вам сделаю хорошую жизнь. Еще никто из таких, кто обещал, еще никто не выполнил свое обещание. Назовите хоть одного правителя, который на предвыборной кампании обещал и потом выполнил то, что он все это программу. Такого нет. И все-таки люди то ли в одиночку, то ли как бы так всей нацией, всей страной на что-то надеются. А вот у верующих есть разница между людьми неверующими. Разница вот какая. Мы надеемся на Божье обещание. А Божье обещание всегда сбывается. Еще не было такого Божьего обетования, которое не сбылось бы в нашей жизни, если вот мы действительно с верой это воспринимаем и в послушании ходим. Ну, вот и это обетование, которое здесь было сказано, которое в Ветхом Завете через пророков было сказано, о Духе Святом, потом Христос его подтвердил. Оно неизбежно должно исполниться. Должны исполниться многие другие обетования. Например, обетование его второго пришествия. Вот мы сейчас находимся в состоянии, похожем в чем-то на учеников. Мы тоже ожидаем. Мы знаем, что раз Бог сказал, это будет. Второе пришествие будет непременно. Как оно будет, мы не знаем. В каком виде, что, мы же этого не видели. И никто этого еще не записал, потому что это еще не пережитая нами история. И вот мы находимся тоже в ожидании. А как мы должны вести себя в ожидании? Часто мы ведем себя неопределенно. в неопределенном настроении, не знаем, что делать. Мы будем учиться у апостолов и тех вот учеников, которые там были. И я хочу обратить внимание на то, что они ничего особенного, кажется, тут и не делали. Знаете, Господь часто от нас желает, чтобы мы научились делать правильно простые, обыденные, рутинные вещи. Вообще, это великое благо, что у нас существует такая равномерность, определенный ритм жизни, уже установлена такая закономерность. Вот день и ночь, весна, лето, осень, зима. Вот так Господь сказал, вот пока земля существует, это все не прекратится вот после потопа. Так он сказал. Какое благо. Вы посмотрите, какое несчастье, когда в природе какой-то сбой получается, например, да, вот путается, вот погода, вот Господь не суды. Ну, пожалуйста, весна, уже должно быть тепло, тут холод. Вот это несчастье. Счастье наше, радость, слава Богу, в том, что есть вот эта вот такая повседневность, так равномерно течет жизнь. Вот слава Богу за то, что у нас есть те обязанности, которые нам просто заставляют, просто вынуждены, работать, например. Надо подниматься, кому 8, кому 6, кому 5 часов. Это хорошо, это нас тренирует, мы знаем, что это надо делать. А детей надо кормить. Детей кормить надо, вставать надо, чего спать? Надо вставать, детей кормить надо. Вопрос в том, к этой монотонной такой, неинтересной, кажется, ну, то есть вот этой обыденной, рутинной работе можно подходить двояко. Можно считать это просто каким-то таким неинтересным времяпровождением и все ждать, ну когда же оно настанет, когда же это все закончу, эту вот наскучившую мне работу, и вздохну свободно, и увижу светлый, что такое красивый, там еще реклама там подсунут в этот ящик там какой-нибудь. И вот, вот это, когда же я увижу. А оказывается, тут один брат недавно выдавал свою дочку замуж, я не буду показывать пальцем, ну, вернее, с нашей церкви. Ну, он так сказал. Я, говорит, думал так. Ну вот, я сейчас вот дом построю, детей выращу, вот, их там определю, и потом у меня жизнь уже начнется. А теперь, говорит, смотрю, ты, жизнь-то уже перевалила вот за вот этот вот перевал-то, вот уже на спуск пошла. Оказывается, вот это оно как раз и была жизнь, вот это все. Вот эта и постройка, и вот это как раз рутина, вот эта возня с детьми. Вот тут и надо ловить момент. Вот тут и надо быть прилежными и старательными, и делать это все хорошо, правильно, с Богом делать. Вот тогда мы получим награду. Вот тогда сбудутся Божьи обетования на нас. А если мы будем чего-то ожидать, а в это время ничего не делать. Хорошо. Кто-то ожидает хорошую, чистенькую работу. В галстучке с белыми так вот. Вот. Ну, нет такой работы. Делай грязную работу пока. Сделай ты ее. Пока делай грязную. В данный момент. Все равно и хорошо делай грязную работу. Хорошо подметай. Хорошо тряпку выжимай. Хлорочки добавляй туда. Вот. Все хорошо делай. Нужно все делать. Вот в данный момент. То, что Бог дал, вот те возможности, то время, оно перед Богом, оно не случайно и не напрасно. Оно и у нас не должно быть напрасно. И вот, дорогие друзья, давайте же мы вот так вот себя правильно настроим. Вот они, между прочим, в таком, ну, простом, кажется, незаметном времяпровождении сделали так много, что и мы пользуемся тем, что они тогда вот сделали, заложили основы, например, ну, церковного служения, церковного богослужения, которое характерно особенно вот для нас, ну, такого протестантского направления. Вот они, обратим внимание, они собрались в горнице, это значит, в частном доме они собрались. У кого-то, ну, кто предполагает, это вот была та же самая горница, где они вечерю вот совершали. Кто предполагает, это был дом там Петровой какой-нибудь тещи, там, то еще в Марка дом. Ну, разные предположения, но во всяком случае это был частный дом. Это пример того, что вот нужно нам уметь служить Христу своим домом и в простоте собираться просто на собрание. Вот это ж кажется, ну, такая простая, элементарная вещь. Просто должно быть место для собрания, и просто надо туда прийти. Что тут такого особенного? Ну, как раз с этого начинается христианская жизнь, церкви. Если не будет места для собрания, и не будет людей, которые будут регулярно, тщательно посещать эти собрания, у нас не будет нормальной жизни духовной. Вы с этим согласны или нет? Как нам трудно было, когда у нас не было определенного места для собраний. Как нам трудно было все время ездить договариваться с хозяином, с хозяйкой. Ну как вот на следующее воскресенье, можно ли там у вас провести? Это вот было такое трудное время. Сейчас немножко другое время, но во всяком случае это вот элементарные такие вещи. И как хорошо, если мы посещаем собрание с желанием, с ревностью, вот. Сейчас, кажется, никто, ничто тебя и меня, ну, так особо не подхлёстывает. Ну, может быть, какая-то нужда не заставляет. Да я знаю, что здесь многие пришли из-за того, что острая нужда. Кто-то пережил боль, кто-то пережил утрату. У кого-то даже сейчас, я знаю, что есть серьезные трудности и как бы причина прийти. Вот нас, вы бы иначе не пришли. Благодарите Бога, что Он вам это послал. Вы бы сейчас даже не пришли на собрание. Ну вот, а многие здесь сидят без особой такой, как бы, ну, побуждающей. Толчка же нет. А вот должно быть у нас просто элементарное соблюдение наших обязанностей перед Богом. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых, вот и все. Как есть у некоторых, вот и все. И получим тогда благословение. Будет рост духовный. Бог будет благословлять. Вот они тут пребывали в молитве, молении. А вот отношение к молитве. Когда-то Спержин, часто его приводит в пример, это был такой довольно-таки интересный человек. Так вот, у него была церковь, что там, в несколько тысяч. Начал он примерно сотни там была, когда он пришел пастором, закончил, когда он ушел в вечность, там 1004-5 это было. Ну вот, построили они большой дом, табернакл называлось, лескини по-русски. И там часто гости туда разные, из океана, и американцы, особенно американцы любят все там по белому свету ездить смотреть, значит. И вот он, значит, как гид там, ну, хозяин, водит им так по церкви, вот, то все показывает. Потом, а хотите, я вам покажу нашу котельную? Покажи котельную, все-таки здание большое, надо отапливать. Заводит их в комнату отдельную там, а там собрались несколько сот человек и молятся. Котельная церкви. Дух церкви поднимается. Тепло. Там, где церковь молится. Милые мои, наша котельная – это наше собрание в пятницу. Приходите, посмотрите. Приходите, посмотрите. Не в качестве гостей любопытных, а в качестве живого топлива, живого материала, который бы Господь мог использовать для того, чтобы наш дух пламенел. Чтобы дух наш горел. Ведь вот мы сюда же приходим. Приходим часто в состоянии таком плотском. Это значит, ну, такое настроение мирское, мысли мирские. Пока нас Господь как-то расшевелит, там вот чего-то коснется сердце. Дай Бог, чтобы из всего собрания хоть что-то тут затронуло, вот тут что-то осталось. И более того, чтобы мы так пошли и потом еще старались так и выполнить в жизни. А часто бывает, ну как, пришли, так вот хорошо, послушали, ушли. Но, дорогие друзья, для того, чтобы дух пламенел, это надо, чтобы молитва пламенела. Котельная, чтобы в церкви работала. Вот, пожалуйста, вот это все так просто кажется. Так просто, прийти или не прийти в пятницу на собрание на молитвенное. Вот, пожалуйста, это зависит, отопительная наша система. какой церкви дух у нас пламенеет или так вот теплится. Но, дорогие друзья, конечно, здесь много ценных мыслей. Я, конечно, все их не смогу, наверное, вот хотя бы коротко остановлюсь на таких моментах. Что? Видите ли, здесь они вынуждены были вместо Иуды назначить, выбрать серьезно другого служителя, другого апостола. Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть ту мысль, что, видите ли, нет на земле идеальной, совершенной церкви. И даже церковь апостольская, которую мы берем как бы в образец, а еще если взять более узкий круг, круг самих апостолов, это не был идеальный круг, это не были идеальные люди. А вот видим мы, что надо было и им проверять свои ряды, и вот один из них стал самым великим грешником, и вместо него надо было ставить кого-то другого. Друзья, ну, конечно, это и для нас такой урок, что наша церковь тоже не идеальная. Может быть, кто-то из вас здесь посторонний, так вот, или кто-то присматривается и так ходит в одну, другую церковь и ищет так, ну, где же вот более такая, ну, лучше там. Ну, вы, конечно, можете найти более-менее там приближенную к вашему личному идеалу, а еще лучше, если вот к идеалу Слова Божьего, но все-таки знаете, что нет на земле идеальной церкви. И кто-то так сказал, если она где-то есть, то как только мы туда попадем, она перестанет быть идеальной. Потому что мы люди сами несовершенны. Мы вносим с собой вот этот элемент. Элемент расстройства. Элемент такого, что с нами надо самим, нас надо учить. Нам надо иметь дело, нас надо воспитывать. Так вот, и тем не менее, это не должно класть пятно на церковь. Может быть так, что какой-то служитель, какой-то известный человек поступил плохо, опорочил имя, например, служителя Божьего. Но это не значит, что само служение должно прекратиться. Это не значит, что на само служение надо крест ставить и пятно ложить. Нет. Кто-то другой займет. Поэтому будем дорожить именем добрым нашей церкви. Будем дорожить добрым именем служителей наших. Будем жить достойно. Но если так случится, что где-то что-то там окажется, кто-то недостойный, ну чего? Он займет свое место, но на его место станет кто-то другой, более достойный. А вот потому и будем дорожить нашим местом. Вот потому и будем дорожить нашей возможностью, потому что святое место, оно ж пусто не бывает. У Бога найдется на это место другие. И небо не будет пустым без нас. Но, дорогие друзья, хочу закончить то, что дай Господь нам очень ревностно, очень усердно трудиться каждому в своем деле. Я хочу сказать, что если мы не будем делать вот эту как бы такую обыденную работу, то у нас тогда не будет и ничего светлого и возвышенного. Как-то на свадьбе вот этот пример я приводил, но он сейчас уместен про ту маму, и дочка ее спрашивает: мама, ну тебе не надоедает это каждый день посуду мыть? Той горы посуду мыть. А мама с достоинством ей ответила: доченька, я не посуду мою, я дом, я семью созидаю. Очень хороший ответ. Был такой пример из жизни известного художник, скульптор он был, Микеланджело. Он жил в средние века, как вы знаете, много там вот его таких известных произведений и картины, и одна из его скульптур называется «Моисей», тоже очень известный. И там у него, у Моисея на коленке, след от зубила, который оставил там Микеланджело. Он очень старался этого Моисея, значит, ну так уж хорошо сделать, как вот это ему представлял. Но когда он его сделал, то посмотрел и говорит: ну, что же ты молчишь? типа того, что еще тебе не хватает как бы еще чего-то жизни. То есть мы никогда не должны останавливаться на достигнутом и у нас не должно быть самоудовлетворенности. Мы должны быть довольны нашим местом, но мы не должны быть самодовольны и останавливаться на достигнутом. Вот это важно для христианина. Быть довольным своим местом, своей работой, употреблять свои таланты, но не останавливаться на достигнутом, не быть довольным. О, хорошо, у нас уже церковь хорошая, у нас уже, значит, мое место уже я знаю, тут место уже мое есть, хорошо, это место уже так вот за мной есть. В чем, что мне еще достигать? Мне уже все и достиг. Нет, пусть у нас будет желание следовать дальше за Господом. И я хочу закончить одним местом из Слова Божьего, которое записано в послании к евреям. Это послание к евреям, 6 глава. Здесь два стиха я прочитаю. 11 и 12. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Пусть нам поможет Господь взять пример из апостолов и учеников, из их жизни в период между Вознесением и Пятидесятницей. И мы сейчас склонимся перед Господом, также вознесем молитвы наши Господу, кто будет молиться вслух, просьба молиться кратко и громко. Помолимся.